Глава 10. Барбара Найт закрыла за собой дверь, поставила сумку на пол возле ванной, налила себе коньяка из мини-бара и позвонила мужу. Разговор получился лучше, чем она ожидала. Как выяснилось, Билл стрельнул сигарету у случайного прохожего, нашел скамейку на автобусной остановке в футах в 30 от входа в отель и теперь убивал время, пытаясь припомнить подробности некой интрижки, которая имела место больше, чем 20 лет назад. Бурного романа между дочерью одного ангольского нефтяного магната и французским послом в Лагосе. Когда Найты служили в Нигерии, они провели там 3 года, это была тема для сплетен номер 1. «Ему, в конце концов, отрубили руку, да? Или что-то в этом роде?» — спросил Билл. «Дорогой, у меня сейчас нет на это времени, честное слово». Барбара задернула занавески и включила одну из настольных ламп. «Кроме того, не руку, а палец, я думаю. И это был несчастный случай. Слушай, я позвоню тебе позже». После этого она ответила на смс-ку Келла, сняла блузку и юбку. Затем, одетая только в белый гостиничный халат и колготки, Барбара вышла из номера в коридор. В руках она держала пару туфель. Меньше чем через минуту она уже стояла на лестнице между площадками 2-го и 3-го этажей. Барбара прислушалась. Скоро должен был появиться портье, молодой блондин с ужасными юношескими прыщами, который выдал ей ключ от номера всего несколько минут назад. Пьер действительно появился в 2:04 и невольно вздрогнул, когда на его пути появилась фигура в белом, с всклокоченными седыми волосами, босая и с туфлями в руках. «Мадам, с вами все в порядке?» «Ох, слава богу, вы здесь!» — Барбара напомнила себе не переигрывать. «Боюсь, я потерялась. Видите ли, я хотела выставить за дверь туфли, чтобы их почистили, но как-то так получилось, что захлопнула дверь и...» «Пожалуйста, не волнуйтесь, мадам, мы можем...» «Теперь мне ни за что в жизни не вспомнить, на каком этаже мой номер», — перебила его она. «Я помню, вы дали мне номер 232, очень любезно с вашей стороны, но не могу найти его». Пьер помог мадам Найт спуститься на площадку 2-го этажа. Секретной разведывательной службе неожиданно повезло. Бабушка молодого человека как раз находилась на ранней стадии старческого слабоумия, и он почувствовал к Барбаре Найт мгновенную симпатию. Пьер осторожно положил руку ей на плечо и сообщил, что будет счастлив сопроводить мадам Найт до ее номера. «О, вы так добры! Вы очаровательный юноша!» Барбара сунула руку в карман и вытащила карточку, ключ от номера. «О, эта чертова штука у меня в кармане! Но видите, проклятый номер здесь нигде не написан». Том действовал очень быстро. Система была открыта на главной странице, Пьер так и не успел из нее выйти. Пока портье помогал Барбаре Найт разрешить ее многочисленные проблемы, Том кликнул на текущие данные, и перед ним открылась таблица, где содержалась информация о всех постояльцах, проживающих в отеле в настоящий момент. Номера комнат находились в левом столбце, даты располагались по горизонтали в самой верхней строчке. Он нашел дату заезда Амелии, кликнул на номер 218 и получил доступ к данным по ее номеру. Он был вполне уверен в способностях Барбары Найт и потому решил рискнуть и сделать распечатку. Всего получилось 3 страницы. Здесь были все детали, касающиеся пребывания Амелии в отеле Гелеспи, включая заказы в номер, счета за прачечную и звонки, которые она сделала по гостиничному телефону. После этого Том вернулся на главную страницу, свернул бумаги, сунул их в задний карман и вышел из кабинета. Под стойкой ресепшн стояло кодирующее устройство для ключей карточек. Он включил его, нажал на регистрацию, набрал номер 218, установил время пребывания 6 дней и ткнул на «Создать». Справа от устройства лежала стопка белых пластиковых карточек. Том засунул одну из них в прорезь, прислушался к звуку. Машина производила запись информации. Потом вытащил карточку и положил ее в тот же карман, где уже находились бумаги. К тому времени, когда вернулся Пьер, еще минут через пять, не меньше, Том успел подобрать почти все осколки стекла, что были разбросаны по полу, и уже собирал с ковра сухие цветочные лепестки. «Не стоило беспокоиться, месье Линяк!» «Я просто хотел помочь», — объяснил Том. «Еще раз извините, я чувствую себя ужасно виноватым».